Глава 19. Все могло быть иначе. Разбудил ее громкий щебет птиц и мягкие поцелуи в плечо. Как только Алина приоткрыла глаза, неровная полоска яркого солнечного света почти ослепила ее. Она нахмурилась и снова закрыла глаза, не желая просыпаться, ведь ей было так хорошо, тепло, надежно, уютно. Сквозь истончающуюся пелену неохотно уходящего сна она чувствовала руку Стаса на своем животе, которая мягко и медленно ее поглаживала. Его губы, касающиеся шеи и подбирающиеся к уху. По телу пробежала волна озорных мурашек от теплого потока воздуха, что он выдохнул на ее кожу. «Просыпайся, Соня», — с нежностью прошептал он. «М-м-м», — сладко потянулась Алина. «Так не хочется. Мне снился такой романтичный сон. Ты и я под этими потоками дождя целуемся, а потом на диванчике». Это был не сон. Стас повернул ее лицо к себе за подбородок, и Алине пришлось открыть глаза, чтобы посмотреть на него такого сонного, растрепанного и сладкого. Захотелось его поцеловать, но он уже и сам догадался сделать это, соприкоснув их губы. Она шевельнулась, чтобы тоже положить ладонь на его лицо и притянуть ближе, и ощутила, что с нее соскользнуло что-то мягкое и теплое, что лежало где-то на середине тела. «Растянутый старый джемпер», — догадалась она. Он был их одеялом этой ночью. Хотя грел ее, по большей части, сам Стас, такой горячий, как раскаленная печь. Вот и сейчас его тело, прижатое к ее спине, словно нагрелось на солнце после целого дня на пляже. «Не может быть так хорошо, если это не сон», — сказала она, глядя на его красивые губы. «Ведь так не бывает. Это же просто жесткий диван в старом гараже. А было так хорошо». «Не было». Стас поцеловал ее в краешек подбородка. «А есть еще. Сейчас. Чувствуешь?» Его рука соскользнула по ее шее и опустилась к груди, тут же охватывая упругое полушарие, а потом ловя между пальцами сосок. «М-м-м, немного чувствую», — отозвалась она, слегка выгибаясь навстречу ласке. «Немного?» — игриво изумился он. «А вот так сильней?» Теперь его пальцы прошлись по животу, сделали кружочек по краю пупка, а потом пошли еще ниже, забираясь между ее согнутых ног. «Ох! Чувствую!» Из ее губ вырвался легкий стон, когда пальцы оказались между мягкими складочками. Она возбуждалась быстрее, чем успевала подумать об этом, и уже ощущала, как его пальцы скользят по мягкой бархатной коже, разжигая огонь. «Чуть-чуть», — добавила она, чтобы подразнить его. «Чуть-чуть?» — снова переспросил он. «Итак?» Пальцы нырнули немного вовнутрь, и Алина резко вдохнула. А потом закрыла глаза от удовольствия и прошептала. «Мало, ненасытная моя!» Стас накрыл ее рот губами и обхватил в глубоком поцелуе. Его язык забрался глубоко в ее рот и задвигался там так горячо и пошло, что ноги сами собой только и делали, что раздвигались в стороны. Сзади толкнулось нечто твердое и большое, что точно не было пальцем, и совершенно определенно желание любой руки. Алина выгнулась навстречу, выставляя попку назад и приглашая его. Стас не стал ее больше мучить и, направляя себя рукой между влажных складочек, плавно втолкнулся внутрь. Он начал изгибаться позади нее, двигая бедрами и ритмично вталкивая ствол. Его учащающееся дыхание обжигало шею, а рука продолжала свою игру, вырисовывая кончиками пальцев узоры и круги на ее клиторе. Очень быстро и она начала постановать в голос от его движений. Перед глазами Алины всплывали виденные на танцполе картины его грациозного гибкого тела, пластично двигающегося под музыку. Как перекатывались и натягивались его мышцы, как двигались его бедра. Точно так, как и сейчас, в этом горизонтальном страстном танце. Даже музыка, кажется, начала быть слышна, доносясь откуда-то из уголков памяти, ритмичная, заводная, разгорячающая тела. Стас был прекрасен, гибкий и сильный, словно кот. Он и есть ее кот, ее барс. Его движения ускорились, он стал глубже и чаще вбиваться в ее сочное лоно, разжигая невероятные ощущения, от которых хотелось стонать и извиваться. Рукой он чуть приподнял ее ногу, чтобы соприкасаться плотней и погружаться еще глубже. Скользнул пальцами по внутренней стороне бедра и вновь начал ласкать клитор, высекая стоны из Алины уже почти в полный голос. «Как же меня от тебя накрывает!» — жарко шептал он возле ее губ и целовал, потом снова шептал. «И он носит. Кончи для меня!» Он задвигал пальцами уверенней и быстрее. «Давай, моя девочка!» И то ли от слов «моя девочка», то ли от его пальцев и члена в себе Алина не выдержала и сорвалась в яркий оргазм, конвульсивно сокращаясь и вздрагивая всем телом. Низ живота и промежность наполнились сладким жаром, разгоняемыми все еще быстрыми движениями внутри. «Ох!» – простонала она, а он подхватил ее удовольствие, догоняя на полной скорости. «Да, да, да, моя!» Он глубоко толкнулся, а потом вышел, хватая себя в кулак. Белые брызги упали на ее бедро. Пара капель даже улетела на пол и приземлилась прямо в полоску солнечного света. Алина сквозь туманную дымку, опьяненного удовольствием сознания, как завороженная, глядела на эти блестящие на солнце капли. Стас расслабился и крепко обнял ее, утыкаясь лицом в плечо и жарко туда выдыхая. Она снова сонно огляделась. В полоске света плясали пыльные мушки. Что они делают? Где они? Это же не широченная кровать в ее номере и даже не его спальня, где бы та ни находилась. Это какой-то заброшенный гараж с барахлом, где они прячутся от грозы и погони. Эта мысль очень хорошо отрезвляла, возвращая из приятного дурмана на грешную землю. Алина чуть повернулась на спину, чтобы посмотреть на Стаса, которому тоже пришлось подвинуться. «Что мы теперь будем делать?» – обеспокоенно спросила она, по полной осознав ситуацию, в которой они оказались. Теперь Стас не хотел открывать глаза, а лишь продолжил целовать ее плечо. «Мы можем продолжить через пару минут, максимум 5». Алина коротко чмокнула его в губы, чтобы разбудить и не дать уснуть от послеоргазменной сладкой усталости. «Я не про секс. Я про Игнатова, Вадика и полицию, которая нас тоже потеряла. Что там дальше делать?» Он нехотя открыл глаза и тяжело вздохнул. «Ты права, но так не хочется подниматься». Он с тяжелым сожалением посмотрел на нее, а потом мягко поцеловал. «Ты словно мой сладкий сон. Можно я стану твоей реальностью?» – осторожно спросила Алина, тут же начиная сомневаться. Не звучит ли это как предложение к новому свиданию или даже, ужас какой, отношениям? Она не планировала никаких отношений, когда летела сюда отдыхать. Она даже секс особо не планировала. Этим занималась Варя. Но вот оказавшись в такой головокружительной близости от своего спасателя, внезапно стала готова кардинально пересмотреть свои планы. Ей было так хорошо и спокойно рядом с ним, и в то же время он будоражил ее и заставлял внутренне трепетать. Это было очень сильно похоже на сильную влюбленность. Но ведь, возможно, и нечто большее. Может, она хотя бы надеется. Стас неохотно поднялся, усаживаясь на диван и поднимая с собой Алину. «Надо двигать отсюда, пока кто-нибудь не заметил, что мы вскрыли дверь. Попросим телефон у местных, а я выйду на связь с отделом. У нас для таких случаев есть специальный номер, команда. Нас заберут отсюда, как только доберутся. А Игнатов? А из-за него придется быть тише воды, ниже травы. У него тоже есть свои информаторы и наемники для устранения неугодных. Я и так налажал тем, что позволил взять нас в заложники. Да и главаря в итоге могли не взять. А кого он успеет активизировать, неизвестно. Наемники? Разве их не вычислили вместе с остальными членами банды? Тех, чьими услугами пользовался Игнатов исключительно по редкой необходимости, поймать почти невозможно. Они как невидимки. Пока не откроются, могут быть кем угодно. Алина встала с диванчика, который жалобно скрикнул старыми сочленениями, и прошла к платью на раме, и, убедившись, что оно почти сухое, надела его на себя вместе с одиноким бюстгальтером. Жаль, трусов не было. Без них было как-то неуютно, и все время хотелось присесть исключительно на колени к Стасу. Этот комплект белья был совсем новый, и купила Алина его как раз для романтических свиданий на курорте, на случай, если они вообще состоятся. Она надела специально для своего спасателя, идя к нему в клуб. Ну, какой был смысл теперь делать вид, что это не было ее планом изначально? Закончить вечер с ним в постели. Все вышло, правда, не совсем так, как обычно это происходит у нормальных людей. Тех, что утром с похмелья чаще всего разбегались, даже не обменявшись номерами. Ведь это связь на одну ночь, курортный роман и не более того. Она украдкой глянула на одевающегося Стаса. Можно ли считать, что между ними что-то большее, чем интрижка на одну ночь? После всего пережитого. Будет ли она ему так же интересна, как он стал ей? «У тебя теперь будут неприятности?» — спросила она. «Ты о чем?» — обернулся Стас. «Игнатова ты упустил из-за меня. И Вадика тоже. Если бы не я, если бы я не пришла в клуб, все было бы совсем по-другому, по плану». «Я разберусь, не волнуйся об этом». Он подошел к ней очень близко и заглянул в глаза, приглаживая спутанную прядь волос. «Все могло быть по-другому. Но не все я хотел бы менять». Стас склонился и приник к ее губам в нежном поцелуе, затем снова распрямился. «Я рад, что ты пришла. Идем». Он взял Алину за руку и вывел за собой из гаража. Снаружи светило яркое палящее солнце, почти заросшая дорога, ведущая от нагревающегося железного бокса, чуть дальше выползала к узкой засыпанной гравием улочке. Виднелись заборы, напоминающие самые обычные дачные, которых полно в Подмосковье. Цивилизация. Стас, как мог, подпер дверь в гараж, но искореженный лист металла теперь плотно не закрывался. Что поделать, зато он спас их. Пока они шли по узкой улочке в сторону домов и припаркованной машины в конце, Алина старалась не думать о том, что сейчас закончится вся эта сумасшедшая, но такая сладкая в конце сказка. Она только и могла что смотреть под ноги, чтобы не наступить босой ступней на острый камень или стекло.